«Пристегните ремни, будет бурная ночка». Примечание. Знаменитая цитата из фильма «Все о Еве» 1950 года. Конец примечания. И через полчаса начали прибывать звездные гости. В основном это были актеры. По большей части от давно за 20 до слегка за 30. Знакомые Стивену по телеку. Кто по высококлассным костюмным фильмам, кто по остросюжетным сериалам и скетчевым шоу в стиле «Новая волна», а кто-то и по самым умным из рекламных роликов. «Крутая стервозная девица», главная голливудская надежда Британии, пара сверхмодно одетых, жестоких, но привлекательных гангстеров из детективных фильмов, юрист по нетрадиционным компаниям со сложной личной жизнью и столько харизматичных, но проблемных хирургов, мускулистых врачей и бойких медсестер, что ими можно было бы укомплектовать небольшую деревенскую больницу в идеале 50-х годов. Появились 28-я и 64-я самые сексуальные женщины мира, а также 15-й самый талантливый человек до 30, 8-й и 14-й самые влиятельные люди в комедии, а на низком итальянском диванчике Хитклифф, последней модели, флиртовал со свежайшей версией Джейн Эйр под наблюдением Николаса Никольби. Были здесь теле- и кинопродюсеры, режиссеры и кастинг-агенты, люди, которым Стивен регулярно рассылал одно и то же письмо вот уже 11 лет. «Дорогой Икс, мне известно, что скоро вы будете набирать актеров для съемок Y, и я полагаю, что идеально подхожу для роли Z. К письму я прилагаю резюме от 8 до 10 фотографий и конверт с обратным адресом. Рад буду встретиться и познакомиться с вами», и так далее, и так далее. И вот, наконец-то, здесь Стивен и вправду с ними встретился. А если и не познакомился в полном смысле этого слова, то, по крайней мере, предлагал им закуски и салфетки, чтобы убрать крошки. Поначалу он волновался, что его могут узнать. «Не вы ли тот молодой человек, который писал мне в 96-м, прося рассмотреть вашу кандидатуру на роль Пера Гюнта?» Но довольно быстро понял, ничто не делает человека невидимым столь же эффективно, как большое белое китайское блюдо с цыпленком под ореховым соусом. Повсюду мелькали, держась поближе к своим, молодые аристократы, наследники и наследницы, предприниматели, военная элита, подтянутые, элегантные, блестящие мужчины и женщины со знакомыми фамилиями и медовым октябрьским загаром. Стивен узнавал их, поскольку иногда ловил себя на том, что с любопытством, попахивающим мазохизмом, внимательно изучает страницы ежедневных журналов с фотографиями ярко освещенных, веселых сборищ вот таких людей, у которых на кончиках пальцев словно бы навеки проплавились бороздки от или для бокалов с шампанским. Они носили винтажные шелковые платья, прекрасно скроенные пиджаки и искусно выцветшие джинсы с низкой талией, все время угрожавшие сползти до щиколоток и удерживавшиеся только на изящно вырезанных тазовых костях, выступающих по причине канапе-диеты. Неизменно вежливые, эти люди улыбались и благодарили Стивена за то, что он подливал им шампанское, странным, невнятным отсутствующим тоном, впитанным где-то между Шропширом и палатками рынка в Шордиче. Было здесь и некоторое количество моделей, знакомых по рекламным кампаниям скандальной откровенности и фотосессиям для мужских модных журналов. Гротескно привлекательные женщины, чьи имена от Стивена ускользали, но с чьими грудями и ягодицами он свел обескураживающе близкое знакомство. Женщины в платьях из секонд-хенда и бижутерия топ-шоп с напомаженными и зализанными во всех мыслимых направлениях волосами, как будто их кто-то обязал выглядеть так демонстративно небрежно и уныло, как только возможно, потому что иначе просто нечестно. Собрались также и дети, типа актер-модель-ребенок, вызывающие одетые милые малютки в сшитых у портных джинсовых комбинезонах, нахально выпрашивающие глоточек шампанского и ползающие на четвереньках под столом с едой, по локоть перепачканные натуральным копченым лососем. Стивен обнаружил, что подает шампанское прилично беременной женщине, элегантной и безмятежной смуглой красотке с роскошным бюстом в низком вырезе платья, с животом столь идеально округлым и высоким, что воображение начинало утверждать, будто он увеличен хирургическим путем. Другие гости собрались вокруг, стремясь погладить этот шар, настолько притягательный, что если бы не полный поднос сосисок в медово-горчичном соусе, то Стивен тоже бы с удовольствием его погладил. Правда, он подозревал, что от этого у дамы мог и выкидыш случиться. Стивен припомнил беременность Алисон. 9 долгих, капризно-раздражительных месяцев безработицы в подвальной квартире в Камбервейле, которую они снимали вместе с другой семьей. Он попытался убедить себя, что тот период был трудным, зато волшебным. Но его предательски твердая память говорила о сырой одежде, не сохшей на едва живом складском обогревателе, и об Алисон, обрюзгшей и раздувшейся, злой и молчаливо негодующей, бродящей по дому в серых спортивных штанах, поедающий хлопья с отрубями прямо из коробки с целью непрекращающейся борьбы с запорами. Но если не считать аккуратную, небольшую округлость, смуглая женщина на вечеринке была столь же стройной и грациозной, как нотная запись. Стивен постоял, немного глазея на нее, заблудившись в своих мыслях и воспоминаниях, пока беременная женщина и ее группа поддержки не перестали разговаривать и не повернулись к нему. Он быстро поспешил прочь, чтобы раздобыть морской бриз, только на этот раз с нормальным бухлом, который заказал очень пьяный и воинственный эксцентричный телекомик. «Меняю секс на наркотики», гласила надпись в ретро-стиле на футболке под его пиджаком. Слоган, обладающий несомненным достоинством одновременно забавности и буквальной правдивости. Тем временем Джош оглядел созданную им вечеринку и увидел, что это здорово-здорово. Он слонялся повсюду в своей длинной белой незастегнутой рубашке, называя Майклов микстерами, а Джонов Джонаруни, распространяя блаженные улыбки и самоуничижительные анекдоты, совершая магические трюки, катая модных милых малюток на плечах и сверкая ямочками на щеках для их восхищенных мамаш. В какой-то момент Стивен заметил, как он и впрямь обнюхивает головку младенца. Казалось, Джош был всюду одновременно и везде. Куда он приходил, люди фотографировались с ним на мобильные телефоны, доказательство того, что они действительно там были, действительно с ним знакомы. «Как все идет, приятель? Хорошо?» спросил он, подмигивая, наклоняя голову и стреляя из воображаемого пистолета в Стивена, когда тот направлялся в кухню. Стивен нес под нос тарталеток с козьим сыром, так что не мог выстрелить в ответ. На кухне он смешал и взболтал морской бриз, наполнил бокал до кромки, затем выпил остатки коктейля прямо из шейкера и попытался убедить себя, что прекрасно проводит время. Может, на самом деле ему нравится быть кислолицым ироничным наблюдателем из-под лестницы, а бокалы, которые он сгружает в посудомойку, наполовину полны, а не наполовину пусты. Конечно, выпивка помогала. С начала вечеринки он пил без разбора пиво из бутылок и шампанское из бокалов, так что теперь ощущал приятную дурманную воскресную теплоту во всем теле. Он отодрал пармскую ветчину от палки несезонной спаржи и стал ее медленно есть, прислонившись к цинковому столу, пока Адам, явный вожак всей троицы, яростно, словно гранаты, забрасывал в какую-то промышленную соковыжималку апельсины. «Мелкая стерва! И правда попросила меня выкинуть ее жвачку. Положила ее мне в руку, потому что ей самой, блин, слишком лениво это делать, как будто я хренова домработница». «И что? Ты это сделал?» «Хрена я сделал! Бездарная мелкая корова! Ты видел ее в этом последнем фильме? Боже мой! Это был самый худший фильм, какой я вообще смотрел за свою жизнь!» «У вас тут все хорошо?» — спросила Нора Харпер с бокалом в руке, прислоняясь чуть неуверенно к косяку двери. «Да, спасибо», — прощебетали оба в унисон. «Ребята, если вы хотите передохнуть, то не стесняйтесь. Уверена, гости могут немного и сами о себе позаботиться». Она кривовато и неловко улыбнулась Стивену прямо в лицо, и он вдруг вспомнил, что эксцентричный телекомик ждет свой коктейль. Он поспешил было обратно на вечеринку, но когда проходил мимо Норы, та мягко положила ладонь ему на руку. «Это для кого-то конкретного?» — спросила она, глядя на коктейль. «Это для...» И Стивен кивнул в сторону пьяного комика, который именно в этот момент эксцентрично рыгал в кулак и тушил сигарету о резиновый пол, растирая кончиком кроссовки. «Эй! Ты!» заорала Нора через весь зал, как нью-йоркский полисмен. 15 человек оглянулись, и комик вопросительно и робко ткнул себя пальцем в грудь. «Да, ты! Ты знаешь, что такое пепельница?» Он тупо кивнул. «Умеешь пользоваться?» Он снова кивнул. Теперь люди начали хихикать, и он призвал на помощь свое фирменное придурочное выражение лица, с которым обычно можно было легко сняться с крючка. Но Нора еще не закончила. «И подбери это!» Он посмотрел вниз на окурок на полу. «Ты меня слышал? Подбери!» И у комика не было иного выбора, кроме как наклониться, покорно подобрать окурок и сунуть его в карман пиджака. Нора повернулась обратно к Стивену. «Скажите, что британцы находят в этом парне?» «Думаю, они находят его чокнутым». «Ну да, настолько чокнутым, что хочется дать ему в глаз». «Можно мне?» — спросила она, беря коктейль из руки Стивена. «А вы сами хотите? Вот можем разделить этот». И передала ему бокал обратно. Стивен отхлебнул, и некоторое время они стояли молча, пока Нора пристально разглядывала его лицо сквозь прищур. Достаточно долго, чтобы он почувствовал себя неуютно. «Пожалуй, мне нужно вымыть еще немного бокалов». Но она остановила его, снова мягко положив ладонь ему на плечо. «Меня вот что не отпускает. Мы раньше не встречались», — объяснила она. «Я имею в виду где-нибудь еще, кроме туалета». «Думаю, вы могли видеть меня в театре». «В театре?» «Мы пообщались очень коротко на вечеринке после премьеры. Я вроде как работаю с вашим мужем». «Вы один из тех ребят, помощников режиссера, да?» «Нет, я актер. Ну, в настоящий момент дублер. В общем, дублер вашего мужа». «Хотите, чтобы я столкнула его с лестницы?» невозмутимо спросила она. «Сделать так, чтобы это выглядело как случайность? Уж эти винтовые лестницы. Полиция ни за что не разберется». «Возможно. Когда-нибудь. Или мы можем нанять кого-нибудь. Расходы пополам». «Я вам сообщу, когда понадобится». И снова он почувствовал, что надо бы вернуться к работе. «А что еще вы делаете?» «Что еще?» «Окей. Помните тот кусочек в самом конце, когда Байрон уходит к смерти и призрак открывает ему дверь?» «Я этот самый призрак». «Парень в маске». «Это я. Извините, мне следовало вас узнать. «Ну, я же в маске, так что...» «Нет, но все равно. Вы так здорово это делаете. В чем секрет?» «Практика. Час каждое утро. Открыл-закрыл, открыл-закрыл, закрыл, открыл-закрыл». Она издала теплый горловой смешок, и Стивен ощутил легкий румянец удовлетворения, и на мгновение униформа официанта снова стала просто отличным костюмом. «А мой муж? Каково с ним работать?» «Ну, на самом деле я не работаю с ним. Но он здорово, очень, очень...» Момент колебания, пока Стивен подыскивал более красочное слово, чем «здорово», полон энергии. «Кое-чего в нем действительно полно, прошу прощения. Еще раз, как вас зовут?» «Стивен», и добавил почти в качестве теста «Стивен Маккуин». «Что ж, Стивен», — сказала она, пройдя тест. «Возможно, мне не стоит этого говорить, но вы как, не против? Мой муж вас нанимает. Я что пытаюсь сказать? Разве он не ведет себя как полный козел?» «Вовсе нет. Ну, может быть, чуть-чуть. Но все нормально, я уже подрабатывал так раньше, и я не против». И в этот момент он действительно был не против. В конце концов, впервые за 3 часа ему смотрели прямо в глаза. Впервые к нему отнеслись как к человеческому существу, а не как к ходячему мусорному ведру или разливочному автомату. И Стивен наслаждался разговором с этой язвительной, элегантной, чуть суровой женщиной, неустойчиво прислонившейся к косяку. Они оба разглядывали вечеринку. 12-й самый сексуальный мужчина мира стоял в центре комнаты, в темных очках с сигаретой, опасно свисающей с губы, и жонглировал сатсумами, к изрядному восторгу 28-й и 64-й самых сексуальных женщин мира. Даже с чисто статистической точки зрения это было впечатляюще. «Мой возлюбленный супруг», — протянула Нора, отхлебывая коктейль, — «я очень его люблю, и посмотреть на него, конечно, приятно, но иногда я чувствую себя так, будто вышла замуж за какого-то одаренного ребенка». Она вздохнула и выдавила улыбку. «Извините, я не должна плохо о нем говорить, но у нас только что была отвратительная ссора». «Надеюсь, ничего очень уж серьезного». «Нет, просто дурацкий спор». «Значит, поэтому вам не весело на вечеринке?» 2 сотни вздрюченных кокаином эгоцентриков, втаптывающих спаржу в пол и спрашивающих меня, кто я такая? О, надеюсь, этот вечер никогда не кончится. Они оба повернулись и оглядели вечеринку. Последнего из детей уже эвакуировали в тихое место, стеклянные столы расцепили, и совершенно внезапно обнаружилась очень-очень длинная очередь, змеящаяся вдоль стены к потайной двери в туалет. По всему пространству на тарелках громоздились груды крошечных сосисок и тарталеток с грибами и нетронутые шампуры с непрожаренной бараниной, а голоса в зале определенно стали более резкими и напряженными. «Я и мне, Вау и твою мать летали между высокими голыми стенами. Люди не только разговаривали, сколько швыряли слова друг другу в лицо. У меня, кстати, есть, если вам хочется», — тоном конспиратора сообщила Нора, кладя ладонь ему на предплечье. «Что?» «Кокаин. Я нахожу, что с ним все это становится немного легче». И она сжала ноздри, тихо вдохнула, сглотнула. Это была первая неприятная вещь, которую она сделала за весь вечер. Стивен не мог не почувствовать себя несколько разочарованным. Неудивительно, что она с таким интересом разговаривает с ним. Наверное, она бы поговорила с кем угодно. «Только не пока я на работе», — ответил Стивен, чувствуя, что их момент душевной близости прошел. «Я лучше пойду». И снова Нора положила ладонь ему на плечо. «Ой, а крышу вы видели?» — спросила она, сделав большие глаза. «Вид потрясающий. Пойдемте, я вам покажу». «Но вам не кажется, что я должен...» «Стивен, извините, вы, видимо, не понимаете. Если я услышу еще хоть один анекдот про шоу-бизнес, то начну визжать, и нет никакой гарантии, что остановлюсь». И Нора продела свою руку ему под локоть, вывела его из кухни и потащила дальше, к ведущей на крышу винтовой лестнице со стеклянными ступенями. «Быстро, пока они не нашли, где я спрятала бонги». Они взобрались по лестнице чуть неуверенно, и как только добрались до люка, открывавшегося вверх, из комнаты внизу в ночной воздух понеслось особенно громогласное, могучее, вибрирующее хоровое «С днем рождения!». Нора оглянулась через плечо, заговорщически улыбнувшись Стивену, и махнула бутылкой в сторону вечеринки. «Знаете, как можно узнать, что все они актеры?» «Как же! Каждый из них чувствует себя здесь, как рыба в воде, черт побери!»